Часть четвертая. Законный король. Вороны. Ярви натянул меховой воротник взятой взаймы накидки, чтобы укрыться от ветра, и сморщил нос от резкого запаха моря. Запаха моря и вони рабов, тянущих весла. Он привык к этой воне, когда был одним из них. Он спал, уткнувшись Ральфу под мышку, едва ее ощущал. Он знал, что воняет не лучше остальных, но запах не делался от этого лучше. Фактически, даже хуже. «Бедные псы!» Джот хмуро посмотрел через перила юты на тех, что выбивались из сил внизу. Для такого сильного мужчины у него было мягкое сердце. Ральф почесал русые сединой волосы, что отросли вокруг его ушей, хотя сверху его башка была такой же лысой, как раньше. «Ну, так освободи их!» «Как же мы тогда доберемся до Торлби?» — сказал Ярви. «Кто-то должен грести. Станешь тянуть весло?» Оба его напарника по веслу резко взглянули на него. «Ты изменился», — сказал Джот. «Мне пришлось». И он отвернулся от них, глядя на скамьи, на которых и он когда-то выбивался из сил. Сумаэль стояла у перил, и на лице ее сияла широченная улыбка. Соленый ветер развивал ее отросшие волосы, черные, как перья ворона. «Выглядишь довольной», — сказал Ярви, счастливый от того, что видит ее счастливой. Он нечасто такое видел. «Рада снова быть в море». Она широко развела руки, согнув пальцы. «И без цепей». Он почувствовал, что его улыбка опадает, потому что на нем все еще висела цепь, которую он не мог разбить. Та, которую он сам выковал своей клятвой, которая тащила его обратно в Торлби, тянула к черному стулу. И он знал, что рано или поздно Сумаэль будет стоять у перил другого корабля, того, который отвезет ее назад в первый из городов и прочь от него навсегда. Ее улыбка тоже угасла, словно она подумала о том же в тот же миг, и в неловкой тишине они отвернулись друг от друга и посмотрели на отца землю. Для двух столь ожесточенно враждебных земель Ванстерланд и Гетланд выглядели весьма похоже. Бесплодные берега, леса и болота. Людей он видел немного, и те убегали подальше от моря, напуганные видом корабля. Прищурив глаза, он посмотрел на юг и увидел небольшой зубец на мысе. Дым от домов там поднимался в белое небо. «Что это за город?» — спросил он Сумаэль. «Амвент», — сказала она, — «близко к границе». «Амвент», где он командовал набегом. Или, по крайней мере, без щита плюхнулся с корабля прямо в ловушку. Значит, это была башня, в которой умер Кеймдал, где Хурик его предал, из которой Адем сбросил его вниз, вниз в жестокое море и еще более жестокое рабство. Ярви не замечал, что давит иссохшей рукой в перила, пока не стало больно. Он отвернулся от земли в сторону белой вспененной воды у них в кильватере. Следы от весел быстро исчезали, не оставляя за собой ничего. Будет ли так же и с ним, исчезнувший и забытый? Сестра Оут, ученица матери Скайр, которую та послала с ними, смотрела прямо на него. Скрытно глянула, а потом быстро перевела взгляд на то, что писала на крошечном клочке бумаги, который вырывался и трепетал на ветру под ее угольком. Ярви медленно подошел к ней. «Следишь за мной?» «Ты же знаешь, что слежу», — сказала она, не глядя вверх. «За этим я здесь». «Ты сомневаешься во мне?» «Я просто рассказываю матери Скайр, что вижу. Она решает, в чем сомневаться». Она была маленькой круглолицей, одной из тех, чей возраст трудно угадать. Но все равно Ярви не думал, что она может быть старше него. «Когда ты прошла испытание министра?» 2 года назад, — сказала она, закрывая клочок бумаги своим плечом. Он отчаялся посмотреть на него. И в любом случае у министров есть свои знаки, вряд ли он смог бы прочитать. «Как это было?» «Нетрудно, если готов». «Я был готов», — сказал Ярви, мысленно возвращаясь в ту ночь, когда из дождя вбежал Адем. Пламя, отражающееся в колбах, морщинки в улыбке матери Гандринг, безукоризненность вопросов и ответов. Ему вдруг страстно захотелось туда, в ту простую жизнь, где не было ни дяди, которого надо убить, ни клятв, которые надо исполнить, ни трудного выбора, который нужно сделать. К книгам, растениям и тихим словам. Ему пришлось с усилием вернуть эти мысли на дно разума. Сейчас он не мог себе их позволить. «Но у меня не было возможности его пройти». «Ты немного пропустил. Долго нервно ждешь за дверью, потом на тебя долго пристально смотрит старая женщина». Она закончила послание и стала скручивать его в крошечный шарик. «Потом тебе оказывают честь. Тебя целует праматерь Вексен». «Как это было?» Сестра Оут надула щеки и тяжело вздохнула. «Возможно, она и мудрейшая из женщин, но я надеялась, что мой последний поцелуй будет с кем-нибудь помоложе. Я видела Верховного Короля издалека». «Я тоже, однажды. Он казался маленьким, старым, жадным, жаловался на все и боялся своей еды. Но с ним было много сильных воинов». «Значит, время его не сильно изменило. За исключением того, что теперь он поклоняется единому богу, еще больше одержим своей властью и, по всем отзывам, не может бодрствовать дольше часа. И число воинов умножилось». Она подняла парусиновую накидку с клетки. Птицы внутри не шевелились, не вздрогнули от света, лишь спокойно смотрели на Ярви шестью парами немигающих глаз. «Черные птицы». Ярви нахмурился. «Вороны?» «Да». Сестра Оут подтянула рукав, открыла маленькую дверцу и умело засунула белую руку в клетку. Взяла ворону за тело и вытащила. Птица была бесшумной и спокойной, словно сделанной из угля. «Мать Скайр давно не использует голубей». «Совсем?» «По крайней мере, в то время, что я была у нее ученицей». Она прикрепила послание к ноге птицы и тихо сказала. «Были слухи, что голубь, посланный матерью Гандринг, пытался вцепиться ей в лицо. Она им не доверяет». Она наклонилась к черной птице и проворковала. «Мы в дне от Торлби». «Торлби!» — проговорила ворона хриплым голосом. Затем сестра Оут подбросила ее в небо, и та полетела на север. «Вороны!» — пробормотал Ярви, наблюдая, как птица несется над волнами. «Обещание повиновения твоему господину Громгилгорму». Ничто встал рядом с Ярви, все еще держа свой меч в объятиях, словно любовник, хотя теперь у него были отличные ножны. «Он мой союзник, а не господин», — ответил Ярви. «Конечно, ты же теперь не раб». Ничто мягко потер шрамы на покрытой щетиной шее. «Помню, как сняли наши ошейники в той дружелюбной усадьбе, прежде чем Шадикширам ее спалила. Да, ты не раб, и все же ты заключил сделку с ванстерами на коленях». «Иногда все мы стоим на коленях», — проворчал Ярви. «Мой вопрос в том, на коленях ли мы сейчас. Немного ты наживешь друзей, вернув черный стул с помощью злейшего врага Гетланда». «Я могу нажить друзей, когда буду на нем сидеть. Сейчас меня беспокоит то, как добраться до врагов. Что мне было делать? Позволить ванстерам сжечь нас?» «Возможно, есть середина между тем, чтобы Горм нас поубивал, и продажи ему нашей родины». «Середину в последнее время трудно отыскать», — выдавил Ярви через сжатые зубы. «Как и всегда, но на ней место короля. Думаю, за это будет своя цена». «Ты спешишь с вопросами, но медлишь с ответами. Ничто, разве ты не поклялся помочь мне?» Ничто, прищурившись, смотрел на Ярви, а ветер развевал и дергал его седые волосы вокруг побитого в сражениях лица. «Я поклялся и намерен исполнить эту клятву или умереть». «Хорошо», — сказал Ярви, поворачиваясь. «Я направлю тебя в нужную сторону». Внизу рабы на веслах все еще работали в поту, стискивали зубы и ворчали, когда надсмотрщик прохаживался между ними с хлыстом, скрученным за спиной. В точности, как делал Триг на палубе Южного Ветра. Ярви хорошо помнил, как горели его мышцы, как жгли удары хлыста по спине. Но чем ближе он был к черному стулу, тем тяжелее становилась его клятва, и тем меньше у него оставалось терпения. Кто-то должен грести. «Быстрее!» — рявкнул он надсмотрщику.